Шаг третий. Понимаем клиента. С теорией маркетинга не поспоришь, своего клиента нужно знать хорошо. А практика подбрасывает новые задачи, вызовы, нужно знать все больше и больше. На этом шаге мы обсуждаем следующие вопросы. Первый. Кто ваш клиент? Насколько хорошо вы его знаете? Что о клиенте вам еще стоит знать? Есть ли у вас его аватар, визуализация? Второй. О каких целевых группах клиентов вы могли забыть? Третий. Что клиент может для вас сделать, кроме как покупать? Четвертый. Кто не ваш клиент? С кем не стоит работать? Задача каждого нашего вопроса на стратсессии – найти то, чего клиент в своем бизнесе еще не делал или сейчас делает плохо, чтобы и добавить соответствующую задачу в план 90 дней и начать это делать или улучшать. Наблюдение. Каждый бизнес считает, что он знает ответы на эти вопросы, и каждый ошибается. Давайте пробежимся по этим вопросам. Первый. Кто ваш клиент? Насколько хорошо вы его знаете? Что о клиенте вам еще стоит знать? Есть ли у вас его аватар, визуализация? Хотите повеселиться? Задайте вопрос «Кто ваш клиент?» сотрудникам отдела маркетинга, сотрудникам отдела продаж и топ-менеджерам компании и сравните их показания. Знак вопроса. Возможная задача. Синхронизация по клиенту, чтобы не было расхождений, как следствие, не будет бессмысленных и разнонаправленных действий. Интересно заглянуть в CRM, в профиль клиента, и посмотреть, какую информацию о нем собирает система. А затем для контраста рассказать историю об американском предпринимателе Харви Маккея, который продает обыкновенные конверты и собирает ответы на 66 вопросов, чтобы как можно лучше узнать своего клиента. 66 вопросов, Карл. Знак вопроса. Возможная задача. Внедрение аналогичного подхода в компании, собирать как можно больше информации о клиенте, ведь чем больше ты знаешь о том, кому продаешь, тем проще продавать. Теперь про визуализацию целевого клиента, аватар. Мы на стратсессии любим показывать картинку, бросив взгляд, на которую ты сразу понимаешь, кто твой клиент. Действительно, одно изображение стоит тысячи слов. Знак вопроса. Возможная задача. Создание аватара клиента с командой для лучшего понимания, с кем мы работаем. Второй. О каких целевых группах клиентов вы могли забыть? После этого слайда у многих клиентов случается шок. Ого, сколько клиентов у компании может быть на самом деле, помимо покупателей. Посмотрите, удивитесь и вы. Целевые группы приведены далее в алфавитном порядке. Агентства, маркетинговые, рекламные, кадровые, акционеры, аутсорсинговые компании, транспорт, ЦОВ, клининг, безопасность, бизнес-партнеры, сети, реселлеры, дилеры, агенты, благотворительные организации, бывшие сотрудники, волонтеры, вузы, государство, инвесторы, кандидаты, коллеги из других отраслей, конкуренты, консультанты, лидеры мнений, местная администрация, министерства и ведомства профильные, НИИ, общественность, общественные организации, отраслевые эксперты, подрядчики, покупатели, поставщики, профессиональные сообщества, ассоциации, регулирующие органы, СМИ, пресса и новая пресса, блогеры, влогеры, совет директоров, сотрудники, стратегические альянсы, финансовые аналитики, финансовые партнеры, банки, страховые, лизинговые компании, фонды, культурные и благотворительные, F&F, друзья и члены семьи. Знак вопроса. Возможная задача. Выделение важных, но забытых на сегодня ЦА, их приоритизация и начало работы с теми ЦА, о которых вы забыли. Третий. Что клиент может для вас сделать, кроме как покупать? Большое оживление во время стратсессии вызывает слайд, которым мы отвечаем на этот вопрос. Мы показываем этот слайд, слушайте список далее, комментируем его и призываем подумать, что ваши клиенты, помимо покупок у вас, еще могут сделать для вас. А делать они могут многое. Покупать, продавать, да-да, давать обратную связь, быть опционером, оценивать, создавать, поддерживать новых клиентов, придумывать, рекламировать, рекомендовать, быть тайным покупателем, развивать отрасль, развивать компанию. Знак вопроса – возможная задача. Включать дополнительные роли, задачи для клиентов, просить их нас рекомендовать, развивать отрасль и или компанию, стать вашим тайником или рекламным лицом. Четвертый. Кто не ваш клиент, с кем не стоит работать? Один из самых провокационных моментов стратсессии – признание факта, что есть клиенты «даки», с которыми компании работать не следует. Вот список возможных критериев не нашего клиента, сгруппированных в три блока. Поведение. Хам, матерится, скандалит, накаляет атмосферу, портит отношения, выносит мозг, портит настроение, всегда и всем недоволен, неадекват, сексист, агрессор, пранкер, дискредитирует в глазах других покупателей. Отношения. Крадет время, вор-мошенник, обманывает, вводит в заблуждение, умник, пытается вас научить жить. Бизнес-подходы. Платит плохо, задерживает платежи, дебиторит, требует много и сразу, дайте все быстро, качественно, недорого, покупает редко и мало, уводит в минус при сделке, перебегает за низкими ценами. Знак вопроса – возможная задача. Создание списка своих критериев, уточнение для коммерческого блока. Что мы делаем с такими клиентами, как с ними расстаемся. Теперь, когда мы разобрались с клиентами, можно двигаться дальше, к конкурентам.